Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою. Да благословит Господь и петь, и жить, и молиться, как Господь велит. Во имя Иисуса Христа. Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, как Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял во мне. Ведь не может скрыться город большой, стоя на высокой горе. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать слова: добрый верный раб, поскорей войди в радость Господина своего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти, край желанный дорогой. Хвала Тебе, наш Господь! Ты возлюбил нас, и Ты ведешь нас своим путем.